У дубовых входных дверей, как всегда, стоял Филч и проверял по списку, кому разрешено пойти в Хоксмит. Сегодня этот процесс растянулся даже больше обычного, потому что Филч проверял и перепроверял каждого выходящего детектором лжи. «А какая разница, если кто-то и выносит из школы темные артефакты?» — сказал Рон, с опаской поглядывая на длинный тонкий датчик. «Главное, чтобы ничего такого не вносили внутрь». За свою дерзость он получил несколько лишних тычков детектором и все еще морщился, когда они вышли на улицу навстречу шквальному ветру со снегом и дождем. Прогулка до Хоксмида оказалась малоприятной. Гарри обмотал лицо шарфом до самых глаз. Та часть лица, которая осталась неприкрыта, быстро намокла и онемела от холода. По всей дороге в деревню виднелись ученики, сгибавшиеся под напором безжалостного ветра. Гарри несколько раз приходило в голову, не лучше ли было бы им сидеть сейчас в уютной теплой гостиной. А когда они, наконец, добрели до Хоксмида и обнаружили, что вход в магазин волшебных шуток «Зонко» заколочен досками, Гарри воспринял это как знак судьбы. Веселье в Хоксмиде на сей раз не предвидится. Рон махнул рукой в толстой вязаной перчатке в сторону «Сладкого королевства». К счастью, там было открыто. Гарри и Гермиона, спотыкаясь, ввалились вслед за Роном в переполненную кондитерскую. «Слава богу!» — передернулся Рон, когда они окунулись в душистое тепло, пропитанное ароматом карамели. «Гарри, мой мальчик!» — громко произнес знакомый голос у них за спиной. «Караул!» — пробормотал Гарри. Все трое обернулись и увидели перед собой профессора Слизнорта в громадной меховой шапке и таком же воротнике с большим пакетом засахаренных ананасов в руках. Он занимал собой, по крайней мере, четверть магазина, никак не меньше. — Гарри, вы уже три раза пропускали мои дружеские ужины, — сказал Слизнорт, добродушно тыча его пальцем в грудь. — Ну, так не годится, мальчик мой. Я непременно хочу залучить вас к себе. Вот мисс Грейнджер нравятся мои вечеринки, не правда ли? — Да. — промямлила Гермиона. — Они очень... — Так что же вы не приходите, Гарри? — требовательно спросил Слизнард. — Ну, у меня были тренировки по квиддичу, профессор, — сказал Гарри. Он и в самом деле каждый раз назначал тренировки именно тогда, когда получал от Слизнарда приглашение, перевязанное фиолетовой ленточкой. Благодаря этому Рон не оставался в одиночестве, и они втроем с Джинни дружно веселились, представляя себе, как Гермиона томится на очередной вечеринке у Слизнорта в обществе Маклагена и Забини. — Ну что ж, теперь вы уж точно должны выиграть ближайший матч после такой упорной подготовки, — сказал Слизнорт. — Но иногда нужно и отдыхать. А как насчет вечера понедельника? Не будете же вы тренироваться в такую погоду? — Не могу, профессор. У меня назначена на этот вечер встреча с профессором Дамблдором. — Опять не повезло, — трагически воскликнул Слизнорт. — Ну что ж, однако уклоняться до бесконечности невозможно, Гарри. И с царственным видом, помахав на прощание рукой, он вышел в перевалочку из магазина, уделив Рону не больше внимания, чем выставленным на витрине тараканьим усам. — Невероятно. Ты опять выкрутился? — сказала Гермиона, качая головой. — На самом деле там не так уж противно. Иногда даже бывает интересно. Тут она заметила, с каким лицом на нее уставился Рон. — Ой, смотрите, здесь есть сахарные перья делюкс. Их хватает на несколько часов. Радуясь, что Гермиона заговорила о другом, Гарри проявил неумеренный интерес к кондитерской новинке — сахарным перьям богатырского размера. Но Рон по-прежнему смотрел на них волком и только пожал плечами, когда Гермиона спросила, куда он теперь хочет пойти. «Пошли в три метлы», — предложил Гарри. «Там хоть тепло». Они снова обмотались шарфами и вышли из кондитерской. После сахарного тепла в сладком королевстве ветер резал как ножом. Народу на улице было немного. Никто не останавливался поболтать, все бегом бежали по своим делам. Исключение составляли двое мужчин у входа в три метлы. Один был очень высокий и худой. Прищурившись сквозь очки, Гарри узнал бармена из второго хоксмитского кабачка «Кабанья голова». Когда друзья подошли ближе, бармен плотно запахнул плащ и ушел, а его низенький собеседник остался, пристраивая поудобнее какую-то поклажу в руках. До него оставалось всего несколько шагов, когда Гарри вдруг узнал, кто это. «Наземникус!» Приземистый кривоногий человечек с длинными растрепанными рыжими волосами вздрогнул с головы до пят и уронил древний чемодан. Чемодан раскрылся, и на землю вывалилась куча разной рухляди, которой можно было заполнить витрину лавки старьевщика. — А, Гарри, приветик! — сказал на землякус Флетчер, весьма неубедительно изображая беззаботную радость. — Ну, не буду тебя задерживать. И он принялся шарить по земле, подбирая выпавшие из чемодана вещи и явно стремясь поскорее убраться отсюда. — Приторговываем помаленьку? — спросил Гарри, глядя, как наземникус сгребает в охапку довольно-таки обшарпанные на вид предметы. — А что делать? Жить-то надо, — отозвался наземникус. — Дай сюда. Рон только что наклонился и поднял с земли серебряный кубок. — Погодите-ка, — медленно проговорил Рон. — Я это где-то видел. — Спасибо. Наземникус вырвал кубок из рук Рона и затолкал в чемодан. — Ладно, до встречи. — Ай! Гарри прижал наземникуса к стене трактира. Крепко держа его одной рукой за горло, он выхватил волшебную палочку. — Гарри! — взвизгнула Гермиона. — Ты украл этот кубок из дома Сириуса, — сказал Гарри, почти уткнувшись носом в лицо наземникусу и вдыхая неприятный застоявшийся запах табака и алкоголя. — На нем фамильный герб Блэков. — Я никогда... Ничего... — запыхтел наземникус, постепенно становясь багровым. — Ты что, явился туда в ночь, когда его убили и ограбил дом? — прорычал Гарри. — Нет, я... — Отдай. — Гарри, не надо! — вскрикнула Гермиона. Наземникус начал синеть. Что-то громко хлопнуло, и Гарри почувствовал, что его руки разжались, выпустив горло наземникуса. Пыхтя и отдуваясь, наземникус подобрал чемодан и — хлоп! — трансгрессировал в неизвестном направлении. Гарри громко выругался и завертелся на месте, пытаясь разглядеть, куда исчез наземникус. — Вернись, ворюга! — Бесполезно, Гарри. Рядом с ними возникла Тонкс. В ее мышиного цвета волосы набился мокрый снег. Наземникус, вероятно, сейчас уже в Лондоне. Нет смысла кричать. Он украл вещи Сириуса, украл, понимаете? Да-да, сказала Тонкс, которую, похоже, эта информация нисколько не взволновала. Но все-таки незачем стоять на холоде. Она проводила их до входа в три метлы. Едва перешагнув порог, Гарри снова не выдержал. Он украл вещи Сириуса! — Я все понимаю, Гарри. Только не кричи, пожалуйста, на нас смотрят, — прошептала Гермиона. — Иди сядь, я тебе что-нибудь принесу. Через несколько минут она вернулась к столику с тремя бутылками сливочного пива. Гарри все еще кипел от злости. — Неужели орден не может справиться с наземникусом? — спрашивал он друзей яростным шепотом. — Могли бы, по крайней мере, проследить, чтобы он не тащил из штаб-квартиры все, что плохо лежит. В отчаянии взмолилась Гермиона, оглядываясь, не слышал ли кто. Двое колдунов за соседним столиком с интересом поглядывали на Гарри, а неподалеку Забини со скучающим видом прислонился к колонне. — Гарри, я бы на твоем месте тоже разозлилась. Я понимаю, это ведь он твои вещи ворует. Гарри поперхнулся сливочным пивом. Он совсем забыл, что дом номер 12 на площади Гриммо теперь принадлежит ему. — Точно. Это мои вещи, — сказал он. — Ясное дело, он мне не обрадовался. — Ладно, я обязательно расскажу Дамблдору, что происходит. Он один может повлиять на наземникуса. — Хорошая мысль, — шепотом одобрила Гермиона, очень довольная, что Гарри, наконец, немного успокоился. — Рон, ты что там высматриваешь? — Ничего, — быстро ответил Рон, отводя глаза от стойки бара. Но Гарри знал, что он пытался поймать взгляд хорошенькой, пухленькой барменши, мадам Розмерты, который давно уже был неравнодушен. «Как я понимаю, ничего пошла в кладовку за огненным виски», — ехидно заметила Гермиона. Рон проигнорировал этот выпад и стал прихлебывать сливочное пиво в молчании, которое сам он, видимо, считал исполненным достоинством. Гарри думал о Сириусе, о том, что он все равно терпеть не мог все это фамильное серебро. Гермиона постукивала пальцами по столу, посматривая то на Рона, то на стойку бара. Как только Гарри допил последние капли из своей бутылки, Гермиона сказала: «Ну что, может, хватит на сегодня? Пошли обратно в школу». Гарри и Рон кивнули. Прогулка вышла невеселая, а погода чем дальше, тем становилась хуже. Снова они закутались в плащи и шарфы, натянули перчатки. Как раз в это время Кэти Белл с подружкой выходили из трактира. Трое друзей тоже вышли и двинулись за девочками по главной улице. Шлепая по мерзлым лужам, Гарри вспомнил про Джинни. Они так и не встретили ее. Небось, уютно устроилась со своим Дином в кафе «Мадам Паддифуд», прибежище всех счастливых влюбленных парочек. Сдвинув брови, Гарри нагнул голову навстречу ветру и ледяному дождю и зашагал дальше. Через некоторое время он начал замечать, что голоса Кэти Белл и ее подруги, которые доносил к нему ветер, становятся все громче и пронзительнее. Гарри прищурился, вглядываясь в неясные за дождем фигурки. Девочки спорили о каком-то предмете, который Кэти держала в руке. — Тебе это не касается, Лианна! — донеслись до Гарри слова Кэти. Они завернули за угол. Здесь мокрый снег летел еще гуще и совсем залепил очки Гарри. Он поднял руку в перчатке, чтобы протереть их, и как раз в этот момент Лианна сделала попытку выхватить у Кэти сверток. Кэти потянула к себе, и сверток упал на землю. В ту же секунду Кэти взмыла в воздух. Не так, как Рон, смешно болтавшийся вниз головой, нет, очень грациозно, вытянув вверх руки, словно хотела полетать. И все-таки было в этом что-то очень странное, что-то неправильное, жуткое. Ветер бешено трепал ее волосы, но глаза Кэти были закрыты, и лицо застыло безо всякого выражения. Гарри, Рон, Гермиона и Лианна замерли на месте, не сводя с нее глаз. Поднявшись на 6 футов над землей, Кэти вдруг ужасно закричала. Глаза ее распахнулись, но то, что она видела или чувствовала, очевидно, причиняло ей нестерпимую боль. Она кричала, не переставая. Лианна тоже закричала и стала дергать Кэти за щиколотки, пытаясь стащить ее вниз. Гарри, Рон и Гермиона бросились на помощь. Они дружно потянули Кэти за ноги, но тут она рухнула прямо на них. Гарри и Рон успели ее подхватить, но она так билась и корчилась, что они едва могли ее удержать. Тогда они опустили ее на землю. Кэти продолжала биться и кричать, и явно никого не узнавала. Гарри огляделся. Вокруг не было ни души. «Никуда не уходите!» — заорал он, перекрикивая воющий ветер. — Я пойду позову на помощь!